Это Дарья Антарктиева, моя супруга. Мать Анастасии, представил мне монстра Григорий. От женщины несло темной магией. В ней ее было так много, что ее легко можно было спутать с фобом. Нет, в ней ее было даже больше, чем в фобе. Как она стала такой? Спросил я. А вы как думаете, Владимир? Вздохнул Григорий. Думаю, что ее прокрутил через свою мясорубку темный мир, сказал свое мнение я. Дайте угадаю, ее когда-то похитили фобы, хотя деда Акима тоже когда-то утащили в свой мир фобы, но тот сохранил рассудок и стал громадным вредным пауком. На безумие в нем не было и намека, но Акима кое-что все же отличало от Дарьи Антарктиевой. Аким магом не был, а Дарья была. Да, Владимир, кивнул Григорий. Это произошло 18 лет назад. Я был на одной из своих нефтедобывающих станций. Моя жена была дома, когда на территорию этого особняка опустился темный час. Сколько она пробыла в темном мире? Перебил его я. Изменения колоссальные. Чуть больше 2 недель, едва сдерживая слезы, ответил Григорий. Тогда светлый день работал не так эффективно, как сейчас. Они закрыли портал, но через некоторое время он открылся снова, и она вернулась, уже такой. И с тех пор вы держите ее здесь, в подвале? Удивился я. Но зачем? А что еще я могу сделать, Владимир? Воскликнул Григорий. Если я покажу ее светлому дню, они ведь убьют ее. Вы уже показали ее светлому дню. Я состою в этой организации, сообщил я. Нет, вы не посмеете это сделать, Владимир Белов, в ужасе прошептал Григорий Антарктиев. Но убить ее было бы наилучшим выходом, постарался переубедить его я. Ее уже не излечить. Скверно изувечило ее тело, ее магию и ее рассудок. Никакой артефакт здесь уже не поможет. Никакое чудо не спасет вашу супругу. Как я могу позволить убить свою собственную жену? Взмолился Григорий. Она страдает, неужели вы не видите? Произнес я. И в подтверждение моим словам существо, которое некогда было Дарьей Антарктиевой, издал очередной истошный вопль. Григорий вздрогнул и закрыл уши руками. «Да вы безумец!» Постарался перекричать монстра я. «Бедная женщина страдает целых 18 лет. Нужно было убить ее сразу же, как она появилась из червоточины. Сразу же убить я ее не мог!» Крикнул в ответ Григорий. «Почему?» Не понял я. «Она еще вынашивала Анастасию», заявил Антарктиев и схватился за голову. «Что?» Обомлел я. Такого откровения я услышать не ожидал, но это объясняло очень многое. Это объясняло все. Ваша дочь прожила целых 2 недели в темном мире, находясь при этом в утробе матери, подытожил я. Да, кивнул Григорий Антарктиев. Клянусь, я хотел убить ее, но я был обязан дождаться, посмотреть, что появится на свет. Я был уверен, что Дарья вынашивает монстра, но на свет в тот день появилась обычная девочка. Девочка с изувеченными магическими каналами, поправил его я. А что бы вы сделали на моем месте, Владимир? Спросил он. Убили бы и любимую женщину, и собственного ребенка. Вопрос был непростым. Сразу ответить на него было невозможно. Я начал понимать Антарктиева. Ему пришлось принять очень непростое решение. Думаю, что я, как и вы, спас бы девочку, сказал я, но после все равно избавился бы от ее матери. Вот, безумно усмехнулся Григорий, я тоже так думал, но после рождения Анастасии я уже ничего сделать не смог. Меня не покидали мысли о том, что я еще смогу вернуть ей мать, смогу найти способ исцелить Дарью. Прошло уже 18 лет, Григорий, напомнил ему я, вы уже не найдете решения этой проблемы, слишком поздно. Только что вы сказали, что после увиденного я передумаю забирать свой артефакт. Так вот, мой ответ, нет, не передумаю. И не потому, что мне наплевать на вашу семью, а потому что этот артефакт ей не поможет. Как не поможет он и Анастасии. Его предназначение в другом. Ольга Лазарева обвела вас вокруг пальца, хоть и непреднамеренно. Она рассказала вам об артефакте великой силы. Да, это он и есть. Но он не исцеляет монстров, он их убивает. Мои слова звучали крайне убедительно, ведь я говорил о том, в чем очень хорошо разбираюсь. Григорий Антарктиев молча прослушал мой монолог, и по окончании сильно изменился в лице. На долю секунды мне показалось, что мужчина постарел лет на 20. Его дворянская осанка исчезла, а жизнь в глазах угасла. Я лишил его надежды. За все его происки против меня и моих соратников стоило бы лишить Антарктиева жизни. Но убивать его я не стану. Это сломает Анастасию окончательно. Да и его ложную надежду я отобрал не ради мести. Я просто хотел, чтобы Григорий понял, Жену уже не вернуть, нужно двигаться дальше. Что вы мне предлагаете сделать, Владимир? Спросил он. Убить ее после того, как я почти два десятка лет держал этого несчастного монстра в подвале собственного дома. Нет, я не могу. Я понимаю, что это правильно, и даже возможно, хочу этого, но я не смогу поднять на нее руку. Я могу сделать это за вас, предложил я. Поступим следующим образом. Я избавлю это существо от страданий, а вы отдадите мне мой артефакт. Антарктиев долго молчал. Решение давалось ему непросто. Решайтесь скорее, поторопил его я. В противном случае я просто заберу артефакт и уйду. И вы продолжите жить дальше, слушая эти безумные вопли. Хорошо, хорошо, Владимир, кивнул Григорий, схватившись за голову. Я согласен, но это еще далеко не все, продолжил я. В каком смысле? Заметьте, Григорий, после всех ваших попыток убить меня, после похищения моего артефакта я привел сюда вашу дочь, почти исцеленную от внутренних страхов, и собираюсь помочь вам милосердно обойтись с вашей супругой. За вами очень большой должок, Григорий Антарктиев. И учтите, какой бы могущественной магией вы ни обладали, при желании я с легкостью мог бы прикончить вас, но делать этого не стану исключительно из-за уважения к Анастасии. Григорий посмотрел мне в глаза и вздрогнул, и я знаю, что он в них увидел. Мою готовность лишить его жизни. Уже не первый раз старый дворянин пугается взгляда простого 18-летнего студента. Моих врагов пугал не столько этот взгляд, сколько сам факт существования такой пугающей ауры у молодого человека. Мой долг перед вами обсудим наверху, Владимир Белов, произнес Антарктиев. Я поднимусь в гостиную, а вы пока сделайте то, что должны. Артефакт лежит в сундуке справа от Дарьи. Как закончите, можете забрать его. Я больше возражать не стану. Пора уже очистить этот дом от всех инородных вещей, в том числе и от моей давно покойной супруги. Сказав это, сломленный Григорий Антарктиев не спеша поднялся в особняк и закрыл за собой дверь. Решение о милости для жены далось ему очень нелегко. Я остался наедине с темномерзким монстром, который некогда был невероятно красивой женщиной. Анастасия определенно унаследовала всю красоту своей матери. Даже сейчас, будучи уродливым, пугающим существом, Дарью Антарктиеву окружала аура величия. Она не была похожа на богиню, но вот за демоницу очень даже могла сойти. Я подошел к сундуку с артефактом. Он был мне необходим, чтобы быстро и безболезненно избавить Дарью от страданий. Я аккуратно, даже с некоторым трепетом открыл деревянную крышку, и меня охватила волной столь знакомой энергии. Вот он, после стольких лет, снова передо мной, главный артефакт нашего ордена, серебряное зеркало. Оно было совсем маленьким и крайне хрупким, таковым было сердце самого отражения. Любой при желании мог разбить его и лишить этот мир последней надежды на спасение. В нем был заточен бесконечный запас энергии. Держа его в руках, можно запросто стереть любую магию. Но, разумеется, никто и никогда не пользовался зеркалом таким образом. Слишком высок риск повредить этот артефакт в бою. Поэтому его всегда тщательно прятали и всеми силами охраняли. Чудо, что оно вообще смогло дожить до этого момента. Учитывая, что за последним членом моего ордена велась охота, а впоследствии сам артефакт был похищен и транспортирован сюда Антарктиевым. Мне даже страшно представить, сколько раз серебряное зеркало было под угрозой уничтожения. Я аккуратно провел пальцами по обрамлению, что окружало магическое серебристое стекло. Обрамление было инкрустировано разноцветными камнями. Каждый из них олицетворял ту или иную ветвь магии, которую отражение могло запечатать. Именно поэтому современные ветви не поддавались воздействию моих сил. В зеркале не было соответствующих им магических камней, но голубой камень, созданный, чтобы уничтожать ледяную магию, и черный, чтобы стирать темную, в нем были. И этого на данный момент мне было достаточно. Моя левая рука напиталась большой дозой отражения. Я аккуратно положил артефакт обратно в сундучок, а затем подошел к Дарье Антарктиевой. Женщина истошно вопила, глядя на меня. «Хватит с тебя страданий», – прошептал я, отправляя на покой. Я положил ладонь левой руки на холодный торс чудовища и разом извергнул из себя весь полученный запас энергии. Тело Дарьи Антарктиевой покрылось сотней трещин, и тут же разлетелось вдребезги, осыпав подвал мельчайшими кусочками льда. Но скоро и от них не осталось и следа, поскольку холодные крупицы тут же превратились в пепел. В подвале особняка Антарктиевых впервые за 18 лет наступила тишина. Я спрятал серебряное зеркало во внутренний карман куртки и поднялся наверх. Григорий молча смотрел в окно на поднявшуюся снаружи пургу. «Ее больше нет?» – спросил Антарктиев, не оборачиваясь. «Дело сделано», – кивнул я. «Ваша супруга упокоилась с миром». Григорий Антарктиев тяжело вздохнул, но его дыхание больше походило на хрип. «Славно», – коротко ответил он. «Я подумал насчет ваших слов, Владимир. Вы правы, я очень плохо поступил с вами. Учитывая, с каким великодушием вы отнеслись к моей дочери и моей жене, прощения мне нет. Я навредил очень хорошему человеку и теперь раскаиваюсь». Григорий Антарктиев обернулся и склонил передо мной голову. «Как я могу загладить свою вину, если это вообще возможно?» – спросил он. Наворотил же он делов. «С одной стороны, я прекрасно понимал мотивацию Григория. Пусть он и ошибался в своих суждениях, но он действовал во имя своей семьи. Однако простить ему инцидент с сумрачным кланом я не мог, и проблема была вовсе не в моей злопамятности. Просто нельзя спускать такие действия с рук кому бы то ни было. Антарктиев понесет свое наказание, но косвенно. Я поступлю с ним так же, как с Серебряковым. Дайте мне клятву верности», – велел я. «Ваш род подчинится роду Беловых. Антарктиевых и так осталось немного. Вас всего двое, а маленький род легко могут растоптать более сильные. Под моим началом уже есть род Серебряковых. Таким образом, вскоре я смогу создать свой собственный клан и возглавить его. На мой взгляд, это даже не наказание. Единственное, чего я от вас требую, абсолютного подчинения. В свою очередь, хочу уверить, что семья Антарктиевых получит мое покровительство. Я буду выступать на вашей стороне, если кому-то из этого рода будет грозить опасность. Того же я буду ждать и от вас». Григорий был удивлен до глубины души. У графа даже не было слов, чтобы выразить свои эмоции. Поначалу мне показалось, что он шокирован моей наглостью, но это было не так. «Я ожидал услышать нечто иное», — признался Григорий. «Я был уверен, что вы захотите наказать меня телесно или...» «Я уже сказал, что не стану вас убивать, Григорий», — повторился я. «Достаточно того, что из-за нашей с вами войны пришлось уничтожить весь сумрачный клан. Тогда ваше требование звучит, на мой взгляд, великодушно, Владимир», — ответил Антарктиев после нескольких минут раздумий. «Я вижу, что вы не простой студент магической академии. Начнем с того, что простой студент не смог бы лишить жизни всех членов главного клана убийц в Санкт-Петербурге, и уж точно не смог бы овладеть столь могущественным артефактом. Я так и не понял, что это за зеркало, и мне не удалось им воспользоваться. Но одно мне стало ясно: этой вещью простой человек обладать не может. Итак, ваш ответ», — решил подытожить я. «В моем стасе предлагать графу покровительство было чистым безумием, и я не надеялся, что он согласится. Но Антарктиев еще раз доказал, что ради своей дочери готов на все. Я готов дать клятву верности семье Беловых», — уверенно произнес Григорий. «Прямо сейчас. Не хочу, чтобы между нами оставалась недоговоренность. Этой ночью мне нужно снять со своей души последний грех». Григорий Антарктиев подошел ко мне и преклонил передо мной колено. «Пусть магия в моих жилах», — уверенно произнес он, — «будет связана клятвой. Я и весь род Антарктиевых даем слово, что с этого дня мы будем служить роду Беловых и беспрекословно подчиняться их главе, Владимиру Алексеевичу Белову. Между нами образовалась мощная магическая связь». Григорий поднялся на ноги и вопросительно посмотрел на меня. «И я принимаю эту клятву», — закончил ритуал я и протянул Антарктиеву руку. «Рад, что наш конфликт окончательно исчерпан. В скором времени я планирую набрать еще больше верных мне людей. Нам с вами предстоит немало работы, Григорий». Антарктиев попытался выдавить из себя подобие улыбки. Мужчина сильно устал, а эмоции его давно были истощены. «Как мне поступить с Анастасией?» — спросил он. «Ей нужно знать, что теперь мы подчиняемся роду Беловых. Я сам сообщу ей об этом позже», — произнес я. «Анастасия начинает работу в светлом дне под моим началом. Нам предстоит много пересекаться, не только на учебе. Я могу попросить». Григорий собрался с силами и продолжил. «Могу рассчитывать, что вы сможете позаботиться о безопасности моей дочери, Владимир. После того, что случилось с Дарьей, не переживайте», — перебил его я. «Анастасия будет в полной безопасности. Если я пойму, что она не справляется с работой в организации, я лично позабочусь о том, чтобы ее отстранили. О большим я просить и не могу», — кивнул Григорий. На этом наш разговор был окончен. Я покинул особняк своего нового вассала и направился к главным воротам. Из-за пурги было сложно разглядеть даже собственные руки. Подумать только. Еще с утра я морально готовился к кровопролитной войне с родом Антарктиевых, но в конечном итоге все обернулось совсем иначе. Я получил новых союзников и вернул артефакт своего ордена. Теперь нужно отнести серебряное зеркало в тайное убежище и тщательно спрятать. Нельзя, чтобы до него дотянулись чужие руки, даже неуклюжие лапищи Бродского. Особенно они, если уж на то пошло. Я открыл массивные ворота и покинул территорию поместья. Но магическое чутье подсказывало мне, что прямо за моей спиной кто-то стоит. Сердце ёкнуло. Я уже давно перестал бояться за свою жизнь. Но вот за целостность главного артефакта ордена я беспокоился не на шутку. «Какая сегодня беспокойная ночь, правда, Владимир?» Послышался голос за моей спиной. Я аккуратно развернулся, готовясь защищаться и атаковать в любой момент. На забор поместья Антарктиевых облокотился человек в черном балахоне. Лицо его было скрыто под теплым капюшоном. Снег обходил таинственного мага стороной. Вокруг его фигуры даже не было ветра. «Давно не виделись, мастер Тайн», — произнес я. «Не уверен, что рад этой встрече. А я вот очень-очень рад». «Владимир», — сказал он, — «как думаешь, зачем я решил с тобой повидаться в этот поздний час?» Я инстинктивно сжал серебряное зеркало под своей курткой. «Нет, только не это». Глава 9. Стоило мне получить главный артефакт ордена, и мастер Тайн сразу же решился на очередную личную встречу. Это совпадение, хотелось бы в это верить, но лучше быть настороже. Если ему известно о серебряном зеркале, он может повести себя как угодно. Попытаться отнять артефакт или уничтожить его. Прямо сейчас мы оба в смертельной опасности, и он, и я. При необходимости я могу воспользоваться артефактом и не просто стереть силу мастера Тайн, но и вовсе убить его. Однако в случае неудачи он запросто уничтожит сердце самого отражения. Стоит ему разбить серебряное зеркало, и я навсегда лишусь своей главной силы. И тогда этот мир уже ничто не спасет. «Мне интересно твое мнение, Владимир», — произнес он. «Как ты сам думаешь, зачем я вновь появился перед тобой?» «Теряюсь в догадках», — ответил я. «Такая важная персона. Тебе подчиняется даже Александр Пересветов из организации «Светлый день». А еще что-то мне подсказывает, что он не единственный, кто слушается твоих указаний. Поначалу я думал, что ты просто выпускник академии, обычный хулиган, который решил оставить после себя след в стенах бывшего учебного заведения. И что же?» — усмехнулся он. «Ты изменил свое мнение, ты играешь на совершенно ином уровне», — подметил я. «Если тебе подчиняются даже самые могущественные организации города, Владимир, ты уж прости, что я тебя перебиваю», — произнес мастер Тайн. «Но ты ведь сам себе напридумывал кучу небылиц. Какая организация мне подчиняется? Светлый день, тебя послушать, можно решить, что у меня власти больше, чем у самого императора Артура Невского. Ты сам о себе создаешь такое впечатление. Мои фантазии тут ни при чем. Александр Пересветов, просто пешка. Мой хороший знакомый, которого я выручаю из разных передряг», — пояснил мастер Тайн. «Именно поэтому он иногда возвращает мне долги. Любопытный возврат долга. Ты потрудился, чтобы в организацию приняли меня, и этот ход мне понятен. Я сам хотел попасть в светлый день еще до окончания своего обучения в магической академии. Но Анастасия Антарктиева каким боком оказалась частью твоих планов? Кстати, об Антарктиевых», — перебил меня мастер Тайн. «Что-то холодно здесь. Предлагаю перебраться в более комфортное место, прежде чем продолжить разговор». Я не успел произнести ни слова. Мастер Тайн шагнул в мою сторону и щелкнул пальцами. Перед моими глазами пронеслись тысячи картинок, и я вынужденно прищурился, чтобы не ослепнуть. В ушах послышались голоса людей. Я открыл глаза и обнаружил, что нахожусь в ресторане. Не прошло и 5 секунд, а мы с мастером Тайн уже сидели за столом в тепле, а к нашему столику спешил официант. Я быстро огляделся, чтобы оценить обстановку. Маг-порталист переместил нас в неизвестный мне ресторан, и зимнюю вьюгу было стало видно лишь из-за окна, у которого мы сидели. Порталы – самая опасная магия, но опасна она лишь тем, что такого мага практически невозможно поймать. Как-то я год выслеживал такого, и смог победить лишь потому, что застал его врасплох. Я стряхнул со своих плеч снег и уставился на подошедшего официанта. Тот был в маске, как, в общем-то, и все гости. Один лишь я светил своим лицом перед незнакомыми людьми, при этом понятия не имея, где нахожусь. Возьми, мастер Тайн протянул мне белую маску, тут так принято. Спорить с ним я не стал. Прежде чем к нам подошел официант, я нацепил на лицо маску, как и все остальные посетители ресторана. «Доброй ночи, господа, чего изволите?» Обратился к нам официант. «Вашего лучшего вина», — ответил мастер Тайн, — «мне и моему другу». «Воздержусь», — отказался я. «Стакан апельсинового сока». Мастер Тайн вопросительно склонил голову. «Мне завтра на учебу», — пояснил я. «Вернее, уже сегодня. Вернусь через минуту», — сообщил официант и низко поклонился. «Когда работник ресторана нас покинул, я тут же поднял маску и бросил на мастера Тайна гневный взгляд. Не припомню, чтобы разрешал тебе телепортировать меня невесть куда», — бросил ему я. «Владимир, это самый дорогой ресторан в Санкт-Петербурге. Здесь собирается только элита. Что-то вроде твоего закрытого клуба, только для взрослых». Я почти увидел, как мастер Тайн усмехнулся. В свете магических ламп, которые украшали потолок ресторана, я легко мог заглянуть под его капюшон. Но, к сожалению, под ним сейчас была лишь черная маска. Моя рука продолжала сжимать серебряное зеркало под курткой. Теперь меня окружали десятки могущественных магов. Ох и влип же я. Артефакт Ордена еще никогда не был в такой опасности. «Ты так и не сказал, зачем пришел за мной», — подметил я. «Первый раз мы с тобой встретились вживую на званом ужине у Суворова. Тогда ты поспособствовал моему вступлению в светлый день. Но что-то мне подсказывает, что это была не помощь. Тебе было нужно, чтобы я оказался в этой организации. Просто наши с тобой планы в очередной раз совпали. А ты весьма хитер», — усмехнулся мастер Тайн. «Очень прозорливый ты парень, Владимир Белов. Почему ты разговариваешь со мной на «ты»?» — перебил его я. «В дворянском обществе принято обращаться друг к другу с уважением. Я тебя уважаю, Владимир Белов, причем бесконечно», — воскликнул мастер Тайн. «Но кто тебе сказал, что я дворянин? Тогда тебе тем более стоит придерживаться норм этикета в общении с аристократом», — сказал я. «Но обманывать меня не стоит. Я знаю, что ты не можешь быть простолюдином. Это еще почему?» — пожал плечами мастер Тайн. «Ты учился в магической академии, и у тебя в принципе есть магия. Простым людям она недоступна», — объяснил свое мнение я. «Ох, Владимир, кто знает, может, ты и прав, но мир не так прост, как может показаться, и кому он это рассказывает? Уж я-то знаю, сколько разных нюансов в этом мире, и все-таки, ты ходишь вокруг да около», — сказал я. «Тянешь резину и понапрасну тратишь мое время. Говори, зачем пришел? В противном случае я пойду спать. До первой поры осталось чуть больше 5 часов. Что-то я не горю желанием шляться по академии, как сонная муха. Ты уже почти готов вступить в мой клан», — резко перешел к делу мастер Тайн. «В твой клан?» – удивился я. «В лигу сильнейших магов?» «В нее», – закивал мастер Тайн. «Я польщен твоим предложением, но не кажется ли тебе, что ты торопишь события?» — поинтересовался я. «Я первокурсник. Мне еще далеко до сильнейшего мага. Тоже решил поиграть в загадки?» — перебил меня он. «В каком смысле? Не надо полагать, что я не знаю о твоих истинных способностях», — прошептал мастер Тайн и перевел взгляд на мою руку. «И о том артефакте, что ты скрываешь под своей курткой, ублюдок. Целиком и полностью оправдывает свое прозвище. Тайны создает на ровном месте, зато своих секретов от него не скроешь. Ты меня шантажируешь», — нахмурился я. «Меня устраивает, когда наши с тобой планы совпадают, тут никаких проблем нет. Может, ты и полагаешь, будто я пляшу под твою дудку, но это не так. Я просто следую своему пути. Владимир, ну и к чему ты завел эту шарманку?» Мастер Тайн со скучающим видом откинулся на спинку кресла. В этот момент подошел официант и разлил нам напитки. Я терпеливо молчал, дожидаясь, когда прислуга вновь нас покинет. «Хорошо вам провести время, господа», — пожелал он и вновь исчез. «Все просто», — решил подытожить я. «Не надо бросаться скрытыми угрозами. Твое знание моих способностей не дает тебе никакого преимущества надо мной. Владимир, послушай меня», — наклонился над столом мастер Тайн. «Я тебе не враг. Спрячь свои шипы. Я всего лишь сказал, что хотел бы видеть тебя в рядах своего клана, что ты почти к этому готов. Убрать шипы? Ну-ну», — разбежался. «Он хочет, чтобы я потерял бдительность, но этого ему не дождаться. Я знаю, на что ты рассчитываешь», — прямо сказал я. «Ты хочешь, чтобы я дал тебе магическую клятву верности после вступления в клан? Но я на это не пойду. Зачем же мне просить тебя об этом?» — усмехнулся он. Ты ведь можешь стереть эту клятву своими способностями. Мастер Тайн всячески избегал слова отражения, но я уже понял, что оно ему известно. Тем более, продолжил он, я ведь сам вывел тебя на похитителя артефакта. Я хотел, чтобы он оказался в твоих руках. Так ты за этим убедил Александра Пересвитого взять в светлый день Антарктиву. Догадался я, чтобы я смог через нее воздействовать на ее отца. Отчасти да, кивнул он, отчасти потому, что хотел посмотреть, что выйдет из девочки, которая созрела в чреве темной магии. Так тобой движет обычный интерес, мной всегда движет только интерес, заявил мастер Тайн. Крутить людьми и наблюдать за их действиями – лучшие развлечения. Да кому я об этом говорю, ты ведь и сам так делаешь. В каком-то смысле он был прав. С тех пор, как я оказался в этом мире, я то и дело кручусь в клубке интриг и всегда выхожу из них победителем. Между нами есть что-то общее, но его совсем немного. Предположим, меня интересует вступление в твой клан, сообщил я. Оказаться в среде сильнейших магов – интересный опыт. Когда я смогу войти в их число, вот это уже совсем другой разговор, обрадовался мастер Тайн. Все предельно просто, Владимир. Для каждого потенциального члена своего клана я устанавливаю свои условия вступления. От тебя же я жду одного – титула князя. Этого следовало ожидать. Он в очередной раз выдает мои желания за свои. Я уже давно задумывался о том, что оставаться на уровне графа не вариант. Подо мной уже находятся два графа. Семен Серебряков и Григорий Антарктиев. Сама судьба велит мне взойти на более высокую степень. Вот только зачем мой титул мастеру тайн? Князем я стану уже в этом году, кивнул я. В этом можешь не сомневаться. Но почему ты поставил именно это условие? Собственных сил и магической власти у тебя предостаточно, ответил он. Но для того, чтобы попасть ко мне, ты должен также иметь вес и среди дворянского сообщества. Станешь князем, считай, что дверь в мой клан тебе уже открыта. Я старался взвешивать каждое слово мастера тайн, ведь этот хитрец мог прокладывать скрытые смыслы между фраз. Пока все его слова звучали предельно логично. Однако один вопрос до сих пор оставался для меня загадкой. Мне не ясно одно, я решил высказаться. Каковы цели твоего клана? Ты ведь не просто так собираешь сильнейших мира сего, Владимир. Ну этого я тебе никак не могу сказать, сказал он. О целях знают только члены клана. Интересно получается. Но если я присоединюсь к тебе и пойму, что твои цели меня не устраивают, подозреваю, что выйти из клана ты уже мне не дашь. Разумеется, нет, он подтвердил мои догадки. Поэтому подумай хорошенько, Владимир, но учти, что такой шанс упускать нельзя. Ты определенно из тех людей, кто может управлять судьбами других. Именно поэтому я так тщательно слежу за тобой. Мастер Тайн поднял рукав и взглянул на наручные часы. Милостивые боги, вот это мы с тобой заболтались, воскликнул он. Всегда говорил, что главная иллюзия – это время. Оно обманывает даже меня. Что ж, доброй ночи, Владимир Белов. Мастер Тайн щелкнул пальцами перед моим лицом, и меня вновь выбросило на холод. На мое разогретое тело повалил снег. Иллюзионист телепортировал меня прямиком к дверям общежития. Да уж, веселая ночка. Пережитое за последние сутки мне стоит хорошенько обдумать, но делать это лучше на свежую голову. Я прошел в тайное убежище и хорошенько спрятал там серебряное зеркало. Засунул его в самый дальний угол одной из боковых комнат и тщательно укутал мягкой тканью. Вот сюда Бродский с Акимом точно свои лапы не дотянут. Мне даже удалось не потревожить сон Марии Мясниковой, которая теперь живет в тайном убежище. Артефакт в безопасности. Теперь можно спать спокойно. Перед сном я задал своему отражению установку тщательно проанализировать состояние организма. Раз уж выспаться все равно не удастся, пусть эта ночь пройдет с максимальной для меня пользой. Проснулся я уже с новыми знаниями, и, надо сказать, они меня немало шокировали. Анализ магических путей был завершен, и мой мозг получил сигнал обо всех произошедших изменениях. Во-первых, после всего пережитого я все же достиг важнейшей точки. Уровень моего отражения перевалил за половину пути своего развития. Пятый уровень. В прошлой жизни я шел к этому этапу 10 лет. На этот раз мне удалось разогнать отражение до столь существенной ступени всего за 4 месяца. Впечатляющий результат, даже для меня. Однако, всегда есть но. Пробуждение моих магических сил оставило в моем теле неисправимый след. Магия и отражение долго конфликтовали, но решили не уничтожать друг друга. Сошлись на ничьей. Магические пути в левой половине моего тела погибли. Теперь эту часть организма заполняла только энергия отражения. В правой половине ситуация была обратной. Там каналы заполнила магией до предела, но моя главная сила исчезла. Теперь стало понятно, почему моя правая рука не могла закрыть червоточину. Мое тело сочетает в себе два прямо противоположных начала – магию и антимагию, колдовство и отражение. А это означает лишь одно – теперь мне придется развивать обе силы и поддерживать между ними равновесие. Тогда я смогу достичь еще большего, чем мог прежде, и лишиться всего, если случится сильный перекос развития. Первой парой после бессонной ночи оказался семинар у профессора Черновского. Хуже пытки придумать было просто невозможно, но вопросы истории меня больше не волновали. Еще перед новогодней сессией я вызубрил почти все учебники этой лженауки и теперь был готов отвечать даже на самые каверзные вопросы вредного старикашки. «Владимир», — толкнула меня локтем Мария Мясникова, — «не спи, Черновский ведь только и ждет повода до тебя докопаться». Я молча кивнул и тут же поймал на себе взгляд ее брата. Павел Мясников следил за мной с другого конца аудитории. Мы с ним, кажется, предельно ясно договорились, что больше между нами никаких контактов не будет. Нейтралитет, на этом все. И чего он опять на меня пялится? Как обстоят твои дела с Павлом? Спросил я Марию, когда семинар подошел к концу. Он не пытается мстить за твое предательство? Ау, волнуешься обо мне, Владимир? Спросила она и шаловливо провела кончиком указательного пальца по моему плечу. Не беспокойся, он даже не пытается со мной разговаривать. Похоже, мой брат тебя боится. Может, и не боится, но теперь точно уважает. И это меня устраивает. Для меня важно, чтобы Павел отстал не только от меня, но и от моих соратников. Теперь его сестра под моей защитой, и любая агрессия в ее адрес равняется агрессии по отношению ко мне. В перерыве между семинарами меня настиг Бродский. Николай налетел на меня, как ураган, и схватил за плечи. «Володя!» – завопил он. «Коля, ты можешь хотя бы иногда встречать меня без излишних эмоций?» – спросил я. «Да, я помню, что обещал тебе потренироваться этим вечером». «Да нет же, еще сильнее затряс меня он. Там такое. Пойдем скорее». Не знаю, что так сильно вывело Бродского из себя, но я решил не задавать лишних вопросов и быстрым шагом последовал за другом. Николай вел меня к главному корпусу. Около массивного многоэтажного здания уже собралась целая толпа. Сотни студентов шумели около входа в деканат. Там собрались не только мои сверстники, но и старшие курсы. Такой толкучки мне не доводилось видеть со времен Олимпиады. «Коль, что тут творится?» – спросил я. «Сам не знаю», – воскликнул Николай. Ковтунов вроде пробился к дверям. Сказал, что разузнает, что к чему. Крайние ряды студентов разлетелись в разные стороны, и из толпы вырвался запыхавшийся Алексей Ковтунов. Он смотрел на нас с Бродским так, будто только что улизнул от армии высокоуровневых фобов. «Алексей, человек серьезный и не станет так переживать без веского повода. Поэтому вариантов у меня было всегда два. Либо Ковтунов наткнулся по пути на лягушку, либо в деканате стряслось что-то по-настоящему серьезное. Алексей, в чем дело?» – спросил я. «Там», пытаясь отдышаться, твердел Ковтунов. «Там кого-то убили в главном корпусе. Никого не впускают и не выпускают». «Убили», – оторопел я. «Кого? Не знаю», – ответил Ковтунов. «Но прямо перед этим внутрь вошел твой отец». Глава 10. Сердце пропустило пару ударов, стоило услышать об отце. Новость об убийстве пролетела по толпе студентов за долю секунды. Уже через 5 минут каждая собака знала, что в главном корпусе магической академии было совершено преступление. Каких предположений молодые дворяне только не выдвигали. Кто-то кричал, что наконец-то придушили профессора Черновского. Кто-то свято клялся, что это Ольга Лазарева вернулась и отомстила декану Быкову за свое увольнение. Но меня эти сплетни не устраивают. Мне нужны факты. А учитывая, что Ковтунов видел, как мой отец вошел в главный корпус незадолго до убийства, факты нужны мне прямо сейчас. Я оценил толпу и понял, что пробиться к главному корпусу незамеченным у меня не выйдет. К тому же на входе уже стояла охрана в ожидании прибытия полицейских. Скоро здание оцепит, и мне не удастся выведать нужную информацию. Я мысленно потянулся к своим фамильярам. «Гаспар, Теодора, вы мне нужны», — прошептал я и скрылся за углом главного корпуса, подальше от людских глаз. Ровно через минуту прекрасная ястреб и ужасный голубь приземлились на мои плечи. «Вы звали нас, мастер?» – спросила Теодора. «Хаэм», – хмыкнул Гаспар и отвернулся от меня, изобразив обиду. Он до сих пор злился из-за того, что я отчитал его за самовольное поведение на вокзале. Гаспар, обижаться не время. Сейчас мне нужно, чтобы ты выложился на полную катушку. Я направил фамильеру магический приказ. Есть хозяин, воскликнул Гаспар, но скудной голубиной мимикой умудрился показать крайнюю степень недовольства. Заканчивай злиться, улыбнулся я. Это твой шанс реабилитироваться. Хорошо себя покажешь, и получишь маленькое вознаграждение. Гаспар удовлетворенно кивнул. А теперь слушайте внимательно, произнес я. Найдите способ незамеченными проникнуть в главный корпус. Посмотрите, что там происходит, и как можно скорее доложите об этом мне. Я буду ждать здесь. Будет сделано, мастер, кивнула Теодора. Затем клюнула Гаспара в темечко, и они оба взмыли в воздух. Птиц не было минут 10. Я уже начал беспокоиться, что их смогли засечь. Но за счет магических нитей между нами мог понять, жив мои фамильеры или нет. Ни Гаспар, ни Теодора никаких увечий не получили. А если бы их заметили на месте преступления, то их бы сразу схватили. Вскоре они вынырнули из окна третьего этажа и опустились ко мне. «Докладывайте», — велел я. «Внутри не так уж и много людей», — сообщила Теодора и принялась перечислять. «Декан Быков, профессор Черновский, два неизвестных мне студента и ваш отец. Кто жертва?» — спросил я. «Ректор», — курлыкнул Гаспар. «Ректор, да кто мог убить главного человека в одной из самых престижных магических академий империи? Андрей Робертович Пересветов. Отец Александра Пересветова. Волкодав, меня раздери, вот же Александр расстроится. Вероятнее всего, убийство Пересветова-старшего никакой связи с магической академией не имеет. Он был одним из важнейших лиц в Светлом Дне. Это убийство несет совершенно другой подтекст. Какая-то сволочь лишила жизни могущественного борца с темной магией и по совместительству человека, который каждый год поставляет Светлому Дню новых людей, выпускников своей академии. Добытой Гаспаром и Теодорой информации мне было мало. Я должен был увидеть все своими глазами. Мое отражение может уловить следы, которые другим магам недоступны. И это нужно сделать до того, как прибудет полиция. После появления официальных следователей я уже не добуду столь важную информацию. Я достал из сумки два зелья мышечной силы и протянул их фамильерам. Новая задача, друзья, сообщил я. Мне нужно, чтобы вы подняли меня на место преступления. При всем уважении, мастер, это слишком опасно, предупредила меня Теодора. Если вас заметит, не беспокойся, это уже мои проблемы, перебил ее я. Гаспар же вообще не стал спорить. Не дожидаясь решения Теодоры, он откупорил бутылку и принялся лакать зелье. Вскоре к нему присоединилась и Теодора. Эффект быстро дал о себе знать, и оба фамильера будто увеличились в размерах из-за разбухших мышц. Когда-нибудь я этих птиц в драконов превращу такими дозами зелья силы. Пора бы уже перестать пичкать бодягой Бродского бедных животных. Хотя Гаспару, судя по всему, употреблять эту дрянь очень нравится. Фамильеры подхватили меня за плечи и резким рывком подкинули в воздух. Я ухватился за перила, подтянулся и взобрался на балкон третьего этажа. Дверь была не заперта. Вероятно, преподаватели решили ничего не трогать до прибытия полиции. Ох, как мне бы сейчас не помешал бы бальзам невидимости, но посылать за ним фамильеров времени нет. Действовать нужно быстро с тем, что имеем. Я присел на корточки и прополз через зал совещаний. Кабинет ректора располагался напротив него. В коридоре за дверью были слышны голоса. Я аккуратно выглянул и попытался рассмотреть всех собравшихся у кабинета. Действительно, рядом с Аркадием Сергеевичем Быковым стоял мой отец. Ковтунову не показалось. Ох, старик, ну что ты забыл в моей академии в такое время? Очень надеюсь, что это не он совершил убийство. В противном случае даже мне не удастся избавиться от позора, который в очередной раз ляжет на семью Беловых. Спиной ко мне стоял профессор Черновский, а неподалеку от профессоров терлись два студента, Илья Суворов и Антон Погребицкий. Любопытная парочка, сын легионера в отставке и маг амнезии, которого я одолел на дуэли сразу после возрождения в этом теле. Еще раз спрашиваю, грозно прошипел Быков, что вы делали около кабинета ректора? Вопрос декана был адресован студентам. Аркадий Сергеевич, нас сюда привел профессор Черновский, сообщил Илья. Это ложь, воскликнул маг-призыватель. Зачем мне тащить двух студентов в самый пик занятий прямиком к ректору? Любопытно, судя по интонации, Черновский лгал, либо о чем-то не договаривал. Честно признаюсь вам, игнорируя вопли Черновского, продолжил объясняться Суворов. Мы с Погребицким устроили дуэль прямо в кабинете профессора. Свидетелей было много, к кто угодно сможет подтвердить. Опять по-гребецки людей на дуэли вызывает. Тьфу ты, толком ничего не умеет, так еще и лишний раз заставляет всех в этом убедиться. Продолжайте, Суворов, кивнул Быков. Профессор Черновский увидел это и сразу же повел нас к ректору. Почему не ко мне? Обратился Быков к Черновскому. Вы что, верите им, а не мне? Возмутился призыватель. Профессор, давайте обойдемся без лжи, разозлился Быков. У нас очень серьезная ситуация, и я больше не намерен терпеть ваш характер. Я прекрасно помню, что вы постоянно таскаете студентов в обход меня, сразу к ректору. Черновский явно хотел доказать свою непричастность к произошедшему, поскольку боялся попасть под подозрение следователей. Судя по всему, именно он вместе с Суворовым и Погребецким первым обнаружил тело ректора. «Считайте, как вам угодно, Аркадий Сергеевич», — махнул рукой Черновский и обиженно отвернулся. «А вы чего молчите, Погребецкий?» — спросил Быков. «Почему Суворов один отдувается за всю вашу троицу?» «Ой!» Погребецкий сделал глупое выражение лица и пустил слюну. «Что это с ним?» — спросил Быков. «Во время дуэли он сам себя ударил магией амнезии», — пояснил Суворов. «Как удобно!» — хмыкнул Черновский. «Свидетель, который ничего не помнит. А этого вы почему не допрашиваете?» Черновский показал трясущимся пальцем на моего отца. «Алексей Петрович был со мной в кабинете, когда вы обнаружили труп», — сказал Быков. «До того, как он ко мне зашел, я лично видел ректора еще живым. И что же, интересно, мой отец делал у декана? Проклятие, как же мне надоело, что он постоянно ведет свою собственную игру за моей спиной. Стоит мне довериться ему хоть на минуту, и он тут же начинает самовольничать. Но слушать их болтовню я больше не могу. Это не принесет мне никакой пользы. Нужно проскользнуть в кабинет ректора, хотя бы одним глазком взглянуть на его тело, поймать колебания магии, которые должны были остаться в его ранах. Я сконцентрировался на магических связях с фамильерами и послал им новый приказ. Создайте шум в дальнем кабинете третьего этажа. Мне нужно, чтобы вы привлекли их внимание минут на пять. Быстро осмотрю кабинет ректора и сразу же покину главный корпус. Полиция может прибыть в любой момент. Не прошло и полминуты, как в конце коридора послышался громкий треск. Судя по звуку, в кабинете декана разбилось окно. Да черт тебя подери, Гаспар. Приказ-то мой фамильяр выполнил, но никто не просил его в очередной раз разбивать окно Быкова. Вы слышали? Вздрогнул Черновский. Преступник может быть еще здесь, воскликнул Быков. Все за мной, быстро. Черновский, Суворов и Алексей Белов быстрым шагом удалились за деканом. У дверей остался стоять один лишь Погребецкий. Парень молча чесал затылок и пялился в стену. «Придется рискнуть». Я вышел из зала совещаний в коридор. Антон Погребецкий посмотрел на меня отсутствующим взглядом и, похлопав глазами, продолжил разглядывать стену. «Отлично, он в таком состоянии еще долго пробудет. Видимо, я все-таки повредил его магические каналы на той дуэли. Теперь магия у этого идиота получается через раз». Я проскочил в кабинет ректора и прикрыл за собой дверь. Левая половина головы заныла от нестерпимой боли. Как я и ожидал, отражение тут же дало о себе знать, когда я оказался на месте преступления. Какой же здесь смрад? Воздух пропитан магией, и магией нехорошей. Тело Андрея Робертовича Пересвитова раскинулось на кресле за письменным столом. Даже осмотрев его издалека, я понял, что подробно изучать погибшего старика не имеет смысла. На его теле не будет ни ран, ни ссадин, ни других следов насилия. Ректора убили прямой магической атакой, которая обычно не оставляет после себя никаких следов. Чистейшая темная магия. Я с такой не сталкивался уже очень много лет. Нет, с такой чистой я вообще никогда не сталкивался. Пересвитова убил маг, насквозь пропитанный скверной. Но доказать этого никто не сможет. Современные маги так и не научились полноценно улавливать колебания этого колдовства. На это способно лишь отражение. Это плохо, очень плохо. Как на территорию Академии смог пробраться маг с такой чудовищной силой? Им не может быть кто-то из студентов или преподавателей. В противном случае он бы уже давно себя показал. Человек с такой тьмой внутри обязан быть настоящим безумцем. Темная магия не щадит рассудок, даже если ее совсем немного. И больше всего меня настораживает то, в какой позе погиб Пересветов. Его атаковали в лоб. Значит, он видел своего убийцу и ничего не предпринял. В руке Андрея Робертовича была ручка, а на столе – кипа бумаг. Создавалось впечатление, что он мирно беседовал с пришедшим по его душу магом, параллельно продолжая свою работу. В мою голову ударил мощный сигнал. Это была Теодора. Похоже, отвлекать Быкова им больше не удастся. Надо бежать. Я быстро проскользнул мимо залипшего в стену Погребицкого и в три прыжка добрался до балкона. Теодора и Гаспар уже были на месте. Фамильеры подхватили меня за плечи прямо в полете. Все расстояние до земли им держать меня не удалось. Видимо, зелье переставало действовать. Я рухнул в сугроб, а влажный снег смягчил мое приземление. «Летите отсюда», — приказал птицам я, — «пока вас не заметили. Я позову, когда понадобитесь». «Ты обещал награду», — возмутился Гаспар. «Будет тебе награда, а пока быстро пошел отсюда, пока полиция не приехала». Теодора с Гаспаром взмыли ввысь и исчезли между башнями учебных корпусов, а я вернулся к Бродскому. «Володь, ты куда пропал?» — воскликнул он. «Тут уже полиция приехала, сейчас узнаем, кого убили». «Ректора», — прошептал я. «Я был внутри. Подробности расскажу позже. На территории Академии происходит что-то очень нехорошее». Брови Николая поползли вверх от удивления. «Ты никогда не перестанешь меня удивлять, Владимир», — с изумлением произнес он. К главному корпусу подбежал отряд магов-полицейских. Вслед за их машиной появилась еще одна, белый автомобиль светлого дня. Из него выскочил Александр Пересветов и помчался к входу вслед за представителями правопорядка. «Жаль мне этого парня, уж больно простой и жизнерадостный этот Пересветов. Когда ситуация утихнет, нужно будет заглянуть к нему в штаб светлого дня и аккуратно разузнать, что удалось выяснить следствию. Вряд ли кто-то поймет, что здесь поработал темный маг». «Пойдем», — сказал я Бродскому, — «тут больше смотреть ни на что, а я обещал тебе тренировку». Николай явно хотел задержаться и поглазеть на дальнейшее развитие событий, но все же согласился пойти со мной. Весь вечер мы с Бродским провели в тайном убежище. Я показывал ему азы фехтования на арене перед порталом. Новых фобов оттуда не появлялось. Теперь для нас с Николаем этот портал был бесполезен, а Марии я строго-настрого запретил ходить в это ответвление подземелья. Сразу после тренировки мы приступили к убойной заготовке новой партии зелий. Мы проторчали в алхимической лаборатории почти 8 часов. Мясникова, Ковтунов и Колокольцева заглядывали к нам и помогали по мелочи, но основную часть работы проделали мы с Бродским. Мы уже успели достичь высот в этом нелегком бизнесе. В закрытом клубе зелья разлетались с огромной скоростью. Нам даже удалось найти среди студентов парочку людей, которые закупали зелья коробками и перепродавали их в других местах. Сеть расширялась, а бюджет нашего студенческого клана увеличивался на глазах. «Может, фехтованию тебе еще учиться и учиться», — сказал я Бродскому, когда мы закончили работу, «но в алхимии ты уже несколько раз превзошел самого себя. Я собираюсь заполучить титул князя в этом году. Как только мне это удастся, мы откроем официальный магазин зелий в городе. Вот тогда-то у тебя появится хороший шанс показать свой талант миру». «Заметано», — обрадовался Бродский. «Кстати, о таланте. Пока ты был в разъездах, я не сидел без дела. Я подробно изучил те странные рецепты, которые ты принес». Николай говорил о книге алхимических и кузнечных рецептов ордена отражателей. «Поскольку ты вступил в светлый день, я решил, что тебе может пригодиться новое снаряжение», — ухмыльнулся Бродский, а затем обратился к Акиму. «Через пару дней я, хоть и с запозданием, но все же подкину тебе подарок на Новый год. Тебе понравится». «Должно понравиться», — воскликнул паук Аким, сидевший над нами на потолке. «Этот дуралей Николашка столько кровушки моей насосал на новые зелья, что меня уже даже лапки не держат. Спасибо за помощь, Аким», — поблагодарил старика я. «Завтра устрою тебе настоящий пир, так что сильно свой паучий живот не набивай. Побереги место». Аким жадно облизнулся и уполз на потолок. Мы с Бродским разошлись по своим комнатам. Потеряли столько сил, что я даже не заметил, как меня сморил сон. Возможно, мы так из-за наличия иллюзорных окон терялись во времени. Они являлись в лаборатории основным источником света, и здесь не было ни штор, ни выключателя. В тайном убежище всегда было светло. Утро меня разбудило СМС-сообщение. Администрация Академии разослала новое расписание. Видимо, преподаватели начали по очереди вызывать на допрос из-за произошедшего с ректором. И первым занятием мне поставили защитную магию. Странно. Может, ошиблись? Лазарева ведь уволилась. Не один я был удивлен новому расписанию. Вся аудитория гудела в ожидании преподавателя. Я поднялся на верхний ряд и занял место рядом с Бродским. «Говорят, нового преподавателя нашли. У нас будет новый куратор защитного потока», — воскликнул Бродский. «Хоть бы она оказалась такой же привлекательной, как и профессор Лазарева. «Николай, не забывай, что у тебя невеста есть», — напомнил ему я. «Да, знаю», — вздохнул он. «Но ведь просто смотреть, это же не измена, верно?» Дверь в аудиторию распахнулась, и к преподавательскому столу подошел человек, которого я никак не ожидал увидеть. Увидев мужчину, Бродский разочарованно вздохнул, но спустя мгновение осознал, что видит профессора не в первый раз. «Погоди, Володь, это ведь твой», – прошептал он. «Доброе утро, студенты», – произнес профессор. «Меня зовут Алексей Петрович Белов, и сегодня я расскажу вам, как защищаться от темной магии, от авторов. Дорогие читатели, спасибо, что проживаете эту историю вместе с нами. Мы очень ценим каждого из вас. Если вам нравится произведение, не забывайте про лайк для скромных авторов», – слегка улыбается. «Это очень важно для продвижения книги. Спасибо, вы лучшие». Глава 11. «Володь, это же твой отец», с трудом сдерживая эмоции, прошептал Бродский. «А чего ж ты молчал? Сюрприз», холодно сказал я, вперевшись взглядом в Алексея Белова. «Теперь понятно, что мой отец делал в деканате, но эта ясность выводит меня на новые вопросы. Как же так вышло, что после учиненных им беспорядков 10 лет назад, его вновь взяли на ту же самую должность? Ведь ректору было известно о том, что Алексей Белов проводил эксперименты над своими учениками. Ах да, ректор ведь мертв. Очень надеюсь, что это простое совпадение. В противном случае, боже, ну не мог же мой старик прикончить главного мага Академии, этого просто быть не может. Тем более, Быков сказал, что у моего отца есть алиби. Он был с ним в кабинете, когда Пересветова убили. В любом случае вся эта ситуация заставляет задуматься о том, что все произошедшие события взаимосвязаны. Но как? Нужно будет серьезно поговорить с отцом после занятия. Между нами только-только начало зарождаться доверие. И что в итоге? Он опять устраивает какие-то закулисные игры и даже не думает ставить меня в известность. Нет уж, папаша, это я глава семьи Беловых, а не ты. Темная магия – одна из самых главных угроз для нашего мира, сообщил студентам отец. Наверняка, вы все об этом знаете, но вряд ли хоть кто-то из вас догадывается, какая опасность угрожает каждому из вас. Что он несет? Нет, Алексей Белов, конечно же, говорит правду, но он выкладывает секретную информацию студентам. Еще не хватало, чтобы он доложил нам об отражении. Кто может ответить на вопрос, какой главный способ борьбы с темной магией? Спросил отец. Бродский, как взад ужаленный, вскочил из-за стола и воскликнул: «Храбрость!» Мой отец посмотрел на Николая из-под очков и улыбнулся одним уголком рта. «Верно, Николай, вы правильно мыслите», — кивнул он. «Вам доводилось встречаться с фабами?» По аудитории пронеслась волна шепотков. Студентам еще никогда не зачитывали лекции про фобов и темный мир в целом. Этот материал читали только старшим курсом. И то, лишь тем студентам, кто планировал вступить в ряды светлого дня. «Да, Алексей Петрович», кивнул Бродский. «Я встречался с фобом и даже победил своего личного монстра. Я дернул Николая за рукав, но тот этого даже не заметил. Одержимость развитием собственного мужества, кажется, свела Бродского с ума. Похоже, Николай был уверен, что мой отец – великий охотник на фобов, перед которым срочно нужно показать себя во всей красе. Ох, и не нравится мне, как складываются обстоятельства. Это похвально, Николай», – воскликнул мой отец. «Может, кто-то еще встречался с фобами лицом к лицу?» Несколько человек неуверенно подняли руки. Видимо, это были те студенты, которым пришлось пережить настоящий ад на осенней олимпиаде. «Что ж, всех, кто поднял руки, и вас, Николай Бродский, я приглашаю на дополнительные занятия по борьбе с темной магией», сообщил Алексей Белов. «А пока мы поговорим о защите». Отец многозначно посмотрел на меня. Я был одним из тех, кто не поднял руку. Считал, что кичиться перед однокурсниками своим опытом было ни к чему, и Бродский зря ввязался в эту авантюру. «Стоп, о каких, волкодав меня раздери, дополнительных занятиях идет речь? Уж не собрался ли мой отец вновь повторить череду экспериментов, которые был вынужден забросить 10 лет назад? Так не пойдет, Николая я ему тронуть не позволю. Это очень опасные знания, Алексей Петрович», — воскликнул я на всю аудиторию. «Вы точно не перепутали курсы? Мы едва приступили ко второму семестру, а вы уже хотите зачитать нам лекцию восьмого? Не слишком ли поспешно?» Алексей Белов улыбнулся. «Наступили опасные времена, Владимир, и я думаю, что вы прекрасно понимаете, «О чем я говорю?» – ответил он. «На мой взгляд, защитный поток, как никто другой, должен обладать знаниями о защите от любых проявлений магии. И уж точно им не помешает знать, как защищаться от чистого зла. Что ж, в таком случае я обязательно подниму этот вопрос перед деканом», – пригрозил отцу я, но говорил спокойно, чтобы не вызывать смуты среди студентов. «Аркадий Сергеевич уже ничего не изменит», – помотал головой он. «Эту программу курса одобрил новый ректор, который вскоре заменит покинувшего нас Андрея Робертовича Пересветова». Аудитория вновь охнула. «Прежнего ректора еще даже похоронить не успели, а мой отец завел речь о новом. Николай, сядь на место и прекрати разговаривать с ним», – прошептал Бродскому я и силой опустил его на стул. «Вов, ты чего?» – удивился Бродский. «Твой отец дело говорит. Пока я не дам добро, не взаимодействуй с ним. Это может быть опасно», – напрягся я. Николай лишь молча кивнул, но ничего не ответил. Пока моему другу было непонятно, откуда взялась такая паранойя с моей стороны. Алексей Белов убедил студентов замолчать и начал свою лекцию. Ничего сверхъестественного он им пока не сообщил, но это было лишь вводное занятие. Одним богам известно, чему он задумал обучить моих однокурсников, и о каком новом ректоре идет речь. Я был уверен, что следующим заведующим академии сделают Аркадия Сергеевича Быкова, нашего декана. Слышал, что он один из сильнейших стихийников в городе. Мужик чудной, но толковый. И вряд ли бы он так просто принял радикальную программу обучения, которую решил ввести мой отец. Здесь что-то не так. Как только лекция закончилась, студенты повыскакивали из-за парт и принялись громко аплодировать. Бродский попытался сделать то же самое, но я вовремя его остановил. Не стоит Николаю светиться перед отцом. Еще раз, возможно, я все же ошибся в Алексее Белове. До сих пор не могу доверять ему, как родному отцу. Да и стоит ли, Николай, не жди меня, попросил я. Меня ждет серьезный разговор с Алексеем Петровичем. Когда все студенты, включая Бродского, разошлись, я запер дверь в аудиторию и остался с отцом наедине. «Какого лешего ты творишь?» – воскликнул я. Мой голос эхом пронесся по лекционному залу, заставив окна завибрировать. «Не кричи, Владимир», – насупился отец. «Ты не понимаешь, что здесь происходит?» «Да ну», – я театрально развел руками. «И вправду, а что здесь происходит?» «Ректор, который 10 лет назад уволил тебя, убит. Ты в этот же самый день восстанавливаешься в прежней должности. И с первого же занятия начинаешь втирать зеленым студентам, как надо бороться с темной магией. Ты и сам еще зеленый, но прекрасно осведомлен в тонкостях темной магии», — решил поспорить отец. «Не сравнивай меня с ними. Ты даже не представляешь, как велика разница между мной и моими однокурсниками. И даже между мной и тобой», — заявил я. «И ты уклонился от ответа. Думал, что я не замечу. Что случилось с Андреем Робертовичем Пересветовым? О каком новом ректоре ты говорил?» «Я не могу сказать тебе об этом», — помотал головой отец. «Ой, да что ты», — усмехнулся я. «Может, тебе и это мастер тайн запретил говорить?» «Удобная отговорка. Только что-то мне подсказывает, что на этот раз мастер тайн тут вообще ни при чем. Ты ведешь свою игру, и я понятия не имею, что у тебя на уме на этот раз. Если говорить кратко, Владимир, я всего лишь хочу подготовить студентов к предстоящей катастрофе», — повысил тон отец. «К катастрофе? Лично у меня есть предположение, какая катастрофа может произойти. Но о чем говоришь ты, мне неизвестно. Поясни», — потребовал я. «Пойми, сын, я правда не могу. Я не имею права посвящать тебя во все тонкости», — воспротивился отец. «Могу лишь сказать, что твоим однокурсникам лучше подготовиться к столкновению с темной магией до конца этого года. Вряд ли все они смогут дожить до второго курса». Это заявление застало меня врасплох. Отцу было известно что-то, что не было известно мне, и это выводило из себя. Будь на его месте кто угодно другой, я бы выбил информацию силой. Но передо мной Алексей Белов, моя кровь. Я не стану применять насилие к собственному отцу. Точнее, к тому, кто стал моим отцом. К тому, кто был готов пожертвовать жизнью ради меня. «Хорошо», — кивнул я. «Допустим, ты действительно не можешь поделиться со мной своими знаниями. Но ответь мне хотя бы на один вопрос. Нам действительно угрожает что-то серьезное в ближайшие полгода?» Алексей Белов замялся. «Уж не знаю, что произошло с моим отцом за последние несколько дней, но его психическое состояние изменилось кардинально. Он не был так встревожен даже тогда, когда его хотели принести в жертву монгольские шаманы». «Да», — собравшись с силами, — кивнул отец. «До конца года может произойти кое-что, что навсегда изменит наш мир. А проиграем мы или нет, зависит от многих факторов, в том числе и от тебя. Я и так знаю, что от меня много что зависит, и в стороне стоять не буду, что бы ни случилось с этим миром», — сказал я. «Но не нужно строить на меня планы, не спросив меня перед этим». Отец замолчал. Было видно, что он разрывался между попыткой сохранить со мной хорошие отношения и долгом, который кто-то на него взвалил. «Ладно, отец», — решил подытожить я, — «даю тебе время подумать. Я очень рассчитываю, что через 2-3 дня ты сможешь дать мне внятный ответ. Если хочешь, чтобы я участвовал в твоем плане, мне нужно знать, что происходит. В противном случае я буду намеренно вставлять тебе палки в колеса. Я всегда делаю все по-своему, и всегда достигаю своих целей. Думаю, это ты уже и так понял». Закончив свой монолог, я покинул аудиторию, но мое расследование на этом не было окончено. После занятий я направился в штаб Светлого Дня. Мне предстоял еще один непростой разговор. Александру Пересветову наверняка многое известно о произошедшем с его отцом. И уж кто, как не он, точно знает о надвигающихся опасностях, что грозят нашему миру. Я спустился в метро и заскочил в поезд. «Стой, подожди!» Тяжело дыша, кричала девушка с перрона. Я на автомате схватился за двери и отключил магию гравитации, которая заставляла их закрыться. В вагон тут же влетела Анастасия Антарктиева. «Ох», — выдохнула она, — «спасибо большое, Владимир, какая встреча!» — улыбнулся я. «Уж думал, ты не скоро отойдешь после той схватки на Сенной площади». Двери вагона закрылись, и магический поезд тронулся с места. «Как это, не отойду?» — обиженно воскликнула Анастасия. «Я иду в штаб Светлого Дня, мне нужны новые задания, я хочу дальше бороться с фобами и темным миром». Антарктиева была полна эмоций, как никогда. Все-таки убийство ее личного фоба сильно повлияло на девушку. Невооруженным глазом было заметно, как изменился характер Анастасии. Мне оставалось только радоваться за нее. В поезде было относительно свободно, и нам даже удалось присесть.